Глава 54. Бесконечно средние величины. Котов без труда осилил еще кружечку и со словами «Не скучайте тут», распрощался с нами и двинул по своим делам. Важный, как директор вагона-ресторана, и свежий, как майская роза. «Давно не виделись», — заметил Левша. «Точно», — кивнул его напарник. Теперь его, как выяснилось, звали Вадим. «Во, время-то бежит!» «А у меня летит, поэтому к делу. Как успехи?» «Кое-что есть!» Левша извлек из нагрудного кармана флешку и выложил передо мной на стол. «Все, что успел собрать, изучишь на досуге. Там и фото есть. Мерси!» Я шаркнул ножкой под столом. «Сколько с меня?» «Нисколько», — ответил теперь уже Вадим. «Котов попросил, мы сделали». «Странно, что он сам ничего об этом Мухине не слышал», — ехидно заметил я. «А говорят, что он знает всех на Москве». «Саня много кого знает», — возразил Левша. «Просто этот Мухин — величина, не то, чтобы ничтожно малое. Просто... просто бесконечно среднее», — подсказал Вадим. «Именно». Подошла официантка с подносом. Я получил очередную чашку чая. Левша — бутылку холодной минералки с газом. Вадим — большую чашку кофе с молоком и с трудом умещавшийся на тарелке кусочек торта. Левша налил воды в высокий стакан, забросил туда дольку лимона, глянул на часы. «У нас еще минут 30 свободных, поэтому кое-что кратко о твоем Мухине, чтобы начал думать прямо сейчас». «Слушаю, как можно внимательнее».